Он был счастлив. Не от того, что она сказала, этого он не понял, а от ее ласки. «Ты утешила меня», — пропел он. «Ты меня утешила, Донни, а я люблю, когда меня утешают больше всего на свете». «Ну, Тим, теперь ты иди к воротам и следи, когда подъедут машины. Будь хорошим мальчиком», — наставляла его Эс, стараясь не замечать легкую боль в боку, которую она чувствовала в последнее время. Донни с отцом посадили в роскошный лимузин, подружка невесты в одиночестве села во второй, а Эс вместе с Тимом уселись в третий. «Сиди тихо, Тим, и попытайся быть хорошим мальчиком», — напоминала она, откидываясь со вздохом на мягкую спинку сиденья. «Ты такая красивая, мама», — сказал Тим, более чем его мать, привыкший ездить в дорогом автомобиле. «Спасибо, любимый, хотела бы и я чувствовать себя соответственно», — ответила Эс. Она пыталась одеться не слишком броско, догадываясь, что новым важным родственникам Донни не понравился бы наряд, который надевали матери невест в кругу Мелвиллов. Поэтому со вздохом огорчения она отказалась от светло-лилового гипюрового платья, манто и шляпы с лилиями, окрашенными в тот же цвет, и вместо них выбрала платье и манто бледно-голубого шелка, украшенные лишь двумя белыми розами. Церковь уже была переполнена, когда она и Тим нашли свою скамью впереди, на стороне невесты. Все время, пока они шли по проходу, Эс остро чувствовала, что люди на стороне жениха, вытаращив глаза, смотрят на Тима. Мистер и миссис Харрингтон Смит смотрели на него, не веря своим глазам, а каждая девица до 19 мгновенно теряла голову от любви. Эс была безмерно рада, что он не будет на приеме. Во время церемонии, которая была недолгой, он вел себя превосходно. После ее окончания, пока длились поздравления и сверкали вспышки фотоаппаратов, Эс и Рон тихо вывели Тима и посадили у ворот. «Теперь, сынок, ты здесь подожди Мэри и никуда не уходи, слышишь?» — твердо сказала Эс. Он кивнул. «Хорошо, мам, я здесь подожду. Можно мне повернуться и посмотреть, как Донни будет спускаться по ступенькам?» «Конечно, можно. Только не уходи, и если кто-нибудь подойдет и заговорит с тобой, отвечай вежливо, а потом вообще ничего не говори. Теперь мне и отцу надо вернуться в церковь, потому что они хотят сфотографироваться с нами. Бог их прости. Мы увидимся с тобой завтра вечером, когда мисс Хортон привезет тебя домой». Мэри Хортон подъехала через 10 минут после того, как новобрачные и гости уехали. Она была недовольна собой, потому что запуталась в маленьких улочках и подъехала сначала к другой церкви. Тим сидел на низкой каменной ограде. Осеннее солнце проникало через густые кроны деревьев, в золотых столбах света танцевали пылинки. Он казался таким потерянным, таким одиноким, когда пристально и без надежды глядел на дорогу, и, казалось, был в тревоге, не случилось ли с ней чего. Новый костюм сидел на нем превосходно, но он казался чужим, очень красивым и искушенным, только поза его была послушная и спокойная, как у хорошего маленького мальчика. «Или как у собаки», — подумала она. «И как собака он будет сидеть, пока не погибнет от голода, но не двинется с места, потому что те, кого он любит, велели ему сидеть и не двигаться». Слова Рона по телефону о том, что Тим может умереть от горя, все еще мучили ее. Очевидно, Рон считал, что она близка им по возрасту, но она не просветила его на этот счет. Ей почему-то не хотелось называть свой истинный возраст. «А почему я это сделала?» — спрашивала она себя. «Не надо было это делать. Глупо получилось. Может ли действительно человек умереть от горя? В старых романах, которые теперь совершенно вышли из моды, женщины умирали. Она всегда считала, что кончина героини, как и все остальное в этих печальных романах, относится целиком к воображению автора. А вдруг это правда? Что она будет делать, если Тим навсегда уйдет из ее жизни? Вдруг его отберут разгневанные родители? Или, Боже, спаси, смерть? Какой серой и пустой будет жизнь ее без Тима!